Глава 18. Лабиринт. Я очнулся на холодном полу. Голова с привычным аншлагом мыслей на удивление была пуста. Приоткрыв веки, я обнаружил прямо перед собой лежащего человека под клетчатым пиджаком. Темные глаза наблюдали за мной. Первое, на что я обратил внимание, это безупречно постриженная борода. И вместо того, чтобы задать логичный вопрос «Кто ты?» или «Где мы?», я прохрипел: «Контактом Барбера не поделишься?» Незнакомец одновременно со мной что-то пролепетал одними губами, а после, не удосужившись ответить, вытаращился на меня, будто чего-то ждал. Спустя некоторое время мне надоела бестолковая игра в гляделки, и я поднялся на ноги, по ходу разминая затекшие мышцы. Окинув взглядом стеклянную комнату, я заметил, что соседей у меня много больше, чем один. И все они повторяют каждое мое движение. Интересно. Я швырнул в одного из них пиджак. Он сделал то же самое, отреагировав мгновенно. Неужели это все я? Уже не ожидая отклика, спросил я у собравшихся в стеклянном кубе. Помедлив, я, наконец, включил разум и задал более актуальный вопрос. И где это я? Место напоминало изолятор, только мягкие стены, затянутые светлой плюшевой тканью, заменяли зеркала. Я присмотрелся к одному из отражений. Действительно ли я так выгляжу? Если не считать отпечатка на щеке складок рукава, на котором я спал, мое лицо выглядело безупречно. На удивление, я себе нравился. Возможно, впервые в жизни. Я смотрел прямо на себя, не стараясь принять выгодный ракурс и предстать в наилучшем свете. Такой, какой есть. Взъерошенный и спокойный. Обстоятельства не пугали меня. Будто просыпаться в зеркальном кубе было для меня в порядке вещей. Я чувствовал себя как дома. Если бы не любопытство, я мог провести здесь вечность, в тишине и покое. Я мысленно перенесся на вершину горы и даже ощутил ветер в волосах, когда внутренний голос вдруг выразил несогласие. «И долго ты будешь стоять, как истукан? Жизнь, она не здесь, она там. Ты, конечно, можешь и год провести в медитациях, только нужно ли тебе это? Отчего ты пытаешься убежать? Скрываясь здесь от проблем, ты лишаешь себя и того хорошего, что для тебя приготовил внешний мир». Я нехотя согласился. Вернувшись в реальность, я соединил ладонь с прохладным отражением, интуитивно добавив усилия. Зеркало отозвалось на прикосновение, точно дверца кухонного шкафа, и поползла вверх, повинуясь невидимому доводчику. Передо мной открылся уходящий в бесконечность коридор со стеклянными стенами. Я мог уйти сразу, но почему-то не сделал этого. Подойдя к противоположной стене, я повторил порядок действий. И зеркальная панель показала еще один вариант пути. Я с азартом нажимал на зеркала, пока они не закончились. Я пересчитал их и, наконец, осознал, что сам для себя создал сложную задачу. Теперь из дюжины коридоров мне предстояло выбрать только один. Но какой? Если можно было вернуться на несколько шагов назад, я, не задумываясь, выбрал первый. Меня сразу потянуло к нему. Теперь я не сомневался, что верный выход был именно там. Но сделанного не воротишь. Теперь передо мной предстало 12 совершенно одинаковых дверей, ведущих неизвестно куда. Поэтому я не придумал ничего лучше, как встать по центру куба, закрыть глаза, несколько раз обернуться вокруг своей оси и, предоставив волю случаю, сделать шаг вперед.